Мономах едет с застывшим строгим лицом, смотря прямо перед собой и вверх, куда-то в вечереющую даль. Конь его выступает мощно и стройно, и дружина сзади держится, как и наказано, строго и гордо. Пусть знают степняки, что едет их неустанный воитель, князь, который не остановится ни перед чем, чтобы сокрушить врагов Руси. В шатрах тепло, горят светильники, сладко пахнет настоем нездешних диковинных трав, тонкие гибкие половчанки обносят сидящих по половецкому обычаю на мягких коврах князей чашами с кумысом. Так начинается пир. Здесь же идут и переговоры о том, чтобы княжеским сыновьям Юрию Владимировичу и Святославу Ольговичу взять за себя одну дочь Аепы, внуку хана Осеня, с которым немало битв было у русских князей, а другому — дочь другого Аепы, внуку хана Гиргеня, с которым русы воевали не меньше же. Потом, прикрываясь широкими рукавами накидок, в шатер входят дочери обоих ханов. Открывают лица, розовея щеками смотрят на светловолосых, светлоглазых русских князей своими черными, как угли, глазами. Тихо звенят украшающим их византийским серебром. Ханы, довольные своими красавицами-дочерьми, ласково посмеиваются, что-то лопочут на своем языке. А за пологом шатра наступает январский вечер, подвывает ветер, и плотными рядами стоят около шатра, рядом с половецкими воинами, дружинники русских князей, готовые мгновение ока схватиться за мечи и сабли. Здесь же, за шатром, стоят под седлами на изготове кони князей и дружинников, которых блюдут конюхи. Через несколько дней, заключив с ханами вечный мир и любовь, Мономах с двоюродными братьями возвращался в Переяславль. Вместе с князьями ехали ханские дочери, а следом за ними тянулись возы с половецкими дарами князьям. Выступали табуны коней, ехала половецкая свита, слуги, которые отныне должны были жить около дочерей хана Аепы и другого хана Аепы в Переяславле и в Новгород-Северском, и в тех стольных городах, куда пошлют своих сыновей старшие князья в будущем. Теперь ближние половцы были замирены, но лазутчики-торки сообщали из степи, что близ половецкой донской столицы, городка Шарукана, вновь собирается несметное число половецких всадников. Оттуда они идут к Донцу, ставят там свои вежи, а хан Шарукан и другие ханы, уцелевшие от разгрома 1103 года, похваляются вновь идти в Русь и отомстить за кровь Урусобы, Алтунопы и других своих соплеменников. Зимой 1109 года Мономах решил вновь потревожить донских половцев, не давая им подняться к прежней силе. Перед ним стоял воевода Дмир Иворович, которому он давал свою дружину и санных пешцев. «Пойдешь до Донца санным путем, — говорил Мономах, — выяви, где стоят половцы, сколь полны людьми их станы, могут ли выйти против нас в предстоящие годы, а где найдешь их, если будет сила, сразись». Пусть теперь знают, что ни зимой, ни летом им не будет покоя от русских ратей, пока не забудут они путь в Русь. Узнай, где кочует Шарукан, и есть ли у них с Боняком ссылка. Дмитр Иворович шел от Переяславля прямо вглубь степи. На санных вазах везли зимние шатры, ество и питье. Здесь же сидели пешцы, одетые в теплую одежду. Дружина двигалась верхами. Воины тоже были одеты под бронями и шишаками в теплые. Ночевали в лощинах, спасаясь от ветра, жгли костры. Двигались не торопясь, щупая дорогу сторожами. Торопиться было некуда. Чем глубже ляжет зима, тем неожиданнее и тяжелее будет их удар по половцам. Сейчас они лишь недавно откочевали с юга. Кони еще сыты, А придет время, и зима начнет брать свое.